Я эту ночь не спал, думал о тебе. За ночь набросал пару строк на белом листе. Мысли в голове не давали мне уснуть, закрывал глаза, чтобы на тебя взглянуть. Я думаю, со временем ты все поймешь, но прошлое уже не вернешь. Я хотел подержать тебя еще за руку, это нереальность, это мне. Знаю, я не подарок и не идеал. Я много раз падал и много раз вставал. Тебе сейчас тяжело, я это знаю. Я пропадаю, о тебе мечтаю. Мои мечты все горят в огне. Тебя целую я только во сне. Я жду, когда наступит новый день, чтобы тебя увидеть и снова превратиться в тень.